так огорошить маму? Разве ты не знаешь, что у нее слабое сердце? Ты совершенно бесчувственная». Мы втиснулись в переполненный поезд и к полуночи добрались до Торки. В отеле нам удалось добиться комнаты с телефоном. Меня по-прежнему не покидало чувство вины. Мы причинили всем столько беспокойства и огорчений. Все, кого мы любили, были недовольны. Я предавалась этим печальным размышлениям, в отличие от Арчи. Не думаю, чтобы он хоть на мгновение задумался, а если и да, то вряд ли хоть сколько-нибудь озаботился. Жалко, конечно, что все огорчились и всякое такое. Ну что ж, поделаешь. В любом случае, мы поступили правильно. Он не сомневался в этом. Но была одна вещь, которая действительно волновала его. Выходя из поезда, он с заговорщической миной показал мне еще один предмет багажа. «Я надеюсь, — сказал он новобрачный, — что ты не рассердишься». «Арчи, но ведь это же дорожный НССР». «Да, я не вернул его тогда. Ты ведь не рассердишься, правда?» «Да нет, конечно, — рассмеялась я. Я даже очень рада». Так получилось, что во время путешествия, можно сказать, свадебного, с нами оказался дорожный НССР. У Арчи вырвался вздох облегчения. Он в самом деле боялся, что я рассержусь. Если день нашей свадьбы ознаменовался чередой боев и серией ссор и споров, то Рождество принесло благословенный покой. Всем хватило времени, чтобы оправиться от неожиданности. Мэтч встретила нас со всей нежностью, забыв, как осуждала меня. Мама преодолела свои сердечные недомогания и была счастлива вместе с нами. Надеюсь, что Пэг тоже пришла в себя. Арчи заверил меня в этом. Так что мы сполна насладились веселым рождественским праздником. На следующий день я отправилась с Арчи в Лондон и попрощалась с ним. Он уезжал обратно во Францию. Нам предстояли 6 месяцев разлуки. Я возвращалась к своей работе в госпитале, где уже вовсю ходили слухи об изменении моего семейного положения. «Сестра!» — Скотти, что есть силы, раскатывал «Р» и стучал по задней спинке кровати тростью. «Сестра! Подойдите сюда же, сейчас же!» Я подошла. «Что я слышал? Вы вышли замуж?» «Да», — ответила я, — «вышла». «Вы слышали что-нибудь подобное?» — обратился Скотти к обитателям всех остальных кроватей. «Сестра Миллер вышла замуж. Как же теперь ваша фамилия, сестра?» «Кристи». «А, что ж, добрая, хорошая шотландская фамилия. Кристи. Сестра Кристи. Слышали, сестра Андерсон? Теперь это сестра Кристи». «Я слышала», — сказала сестра Андерсон. «Желаю вам счастья». Довольно формально поздравила она меня. «В отделении только и говорят об этом». «Вам здорово повезло, сестра», — сказал другой раненый. «Вышли замуж за офицера, насколько я понимаю». Я ответила, что действительно достигла этого головокружительного успеха. «Да, вам здорово повезло. Не то чтобы я очень удивился. Вы хорошенькая девушка». Проходили месяцы. Война зашла в тупик. Раненые поступали к нам главным образом из траншей. Зима выдалась страшно холодная. У меня на руках и ногах выступили цыпки. Беспрерывная стирка не способствовала тому, чтобы избавиться от них. По мере того, как шло время, я чувствовала все большую ответственность, и мне нравилась моя работа. Более привычными становились заведенные порядки во взаимоотношениях сестер и врачей. Я знала, кто из хирургов достоин уважения, знала, кто из них в глубине души презирает весь больничный персонал. Мне не приходилось больше вычесывать вшей, снимать в попыхах наложенные повязки. Полевые госпитали перевели во Францию.